Возвратилась она только через 5 минут, но лицо у нее совсем раскраснелось от волнения и радости. Все сошло превосходно. Сначала он хотел непременно получить дневник, сказал, что без него нельзя обойтись. Он, знаешь ли, очень за мной ухаживает, и ему бы хотелось знать, нет ли в дневнике чего-нибудь про него. Вот почему он этого добивался. Но я его уговорила, в 8 часов, когда он придет с работы, он отдаст мне ключ. Только в 8 часов? Да, в 8. Раньше невозможно. До этого времени придется подождать. Но знаешь ли что? Сиди дома, запрись и никого к себе не пускай. А в 8 часов я приду к тебе с ключом. Ты должен сам открыть мне дверь, когда я позвоню. Увидит меня кто-нибудь? Нет. Ты будешь один? Ты ведь с кем-то вместе снимаешь комнату? С Микшем. Он по вечерам уходит на службу. Мне интересно, как выглядит твоя комната. Я еще никогда не бывала у тебя. Наверное, беспорядок страшный. Я у тебя приберу. Прежде, когда ты у нас жил, я у тебя частенько приводила в порядок письменный стол. Теперь иди домой и жди меня. Тебе нельзя ходить по улицам, иначе ты выдашь себя. Обещай мне сидеть дома. Встани. Но голова у Станислава Дембы занята была одной только мыслью — устранить соперника посредством денег. Это лишало его и ума, и осторожности. «Это невозможно», — сказал он. «Домой мне теперь нельзя идти. Микш еще дома. Он уйдет только вечером. Да и дела у меня есть, я ведь говорил тебе, я должен раздобыть деньги. Для Сони, я знаю», — сказала Стефи и кивнула головой.